Порхают птицы беззаботные и веселые, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость. В зените золотистое облако, и тишина, тишина первозданная. Когда совсем не ждал голос. «Ты ли здесь праведник Иисуса?» Лопарев круто обернулся на голос и попятился. «Ефимия ли то? Чего так испугался?» А голос как мед, текучий, сладкий и приятный, до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она, но как же она преобразилась? В синем нарядном сарафане, с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу, под сарафаном батистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка, чудно. Кудрявящиеся на висках черные волосы схвачены красной лентой у затылка. Отпущены по спине струистые чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле княгинюшка. Ефимия держится прямо, вызывающе, глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка, виднеется полоска широких зубов, белых-белых. На подбородке ямочка, такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии маленькая иконка Богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пуговки. Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая, но если бы он мог знать, какая сила скрыта в ее красивом и спокойном теле. За спиной Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня. Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез. «Ждал меня?» — Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей. Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила. «Погоди, Александра, не подходи!» — проговорила она поспешно и перекрестилась. «Возьми палку и бей, лупи меня, лупи!» Лопарев вытаращил глаза. «Что ты, Ефимия? Али забыл, как толковал тебе старец Филарет?» Лопарев, конечно, забыл. «Алчущего накорми, жаждущего напои, бося есть Божья любовь, Александра. Блудницу батагом гони, лупи, бося есть бесовская любовь», — напомнила Ефимия слова старца и опустилась на колени. «И я пришла, видишь, в наряде пришла, Федосеевском, какой дядя мой Третьяк сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрел меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиною в Сибирь идет мой дядя Третьяк, потому третьим сыном был после моего покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк, да не Юсковы, сгила бы я, убил бы меня зверь окаянный, Макей Филаретыч, крепость моя страшная. Прости меня, Богородица Пречистая». Ефимия истово перекрестилась. «В Писании сказано, жена да убоится мужа своего, рабыней станет по гроб жизни». «Нет, клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Макея, хоть и повязала меня судьба с ним, и никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам». Ефимия трижды поцеловала иконку. «К тебе пришла, Александра. Видишь, какая? Смотри же, смотри, блудницу, праведник». «Я не праведник, Ефимия». «Не говори так, ты праведник. Коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского, не убоялся. Кланяюсь тебе в землю перед чистым небом, перед ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы».